Миро. Дорогой отец В. Получил ваше письмо. Так поступать со святым миром, как делаете вы, нельзя. Стручец надо вытереть губкой, которой вы стирали помазание крестящегося, и губку смыть в воде, в которой крестили. Потом эту воду вылить в чистое место. А себя помазывать нельзя бесконечно. Всего один раз помазывают человека миром при крещении, и все. Да еще при коронавании на престол. А вы у нас исключение неправое. Умудри вас Бог».